Глава 58. План. День. 66-67. Меня вязли в оборот сразу. Схватив за руку, Саика уверенно вывела меня из моей комнаты. На ней темно-синий халатик, подвязанный широким пояском. Стройные и сильные ноги полностью открыты. Он едва прикрывает попу. Она на буксире уволокла меня к себе в комнату, шагая чуть впереди и не оглядываясь. Нельзя, правда, сказать, что я был особо против, даже скорее за. Ее лицо немного раскраснелось, но по дороге мы никого не встретили, все уже разбрелись по своим комнатам. Сэ успела предупредить меня о том, что меня ожидает довольно насыщенные несколько дней, возможно, неделя, правда, без подробностей, но с закатыванием глазок и многообещающим смешком. И есть у меня предположение почему, пока еще смутное, но скорее всего верное. Хентайное сражение. В комнате, оставив меня у самой кровати, Саика медленно разворачивается, отходя к ее середине. Ее глаза сверкают, искрят от возбуждения. Она эффектно с несколько смущенной улыбкой тянет за конец пояса, развязывая его. Легкий халатик соскальзывает с плеч, а после того, как она повела руками из гибкого тела тоже. Из нижнего белья на ней только черные трусики. Грудь качнулась из стороны в сторону, притягивая взгляд возбужденными и торчащими сосками. Она плавными шагами приблизилась ко мне, покусывая губки и не отводя от меня взгляда. «Эта мелкая получала тебя все эти дни. Следующие 3 дня – мои», – заявила она, обвив мою шею руками. «Ты последнее время на расхват». «Вот как», – хмыкнул я, проведя ладонью по бархатной пояснице. «Прямо на расхват? Ты же не против?» В ее глазах на мгновение мелькнула тревога. «Просто Исея не хочет с тобой расставаться, Ирика хоть и молчит, но ты ей нужен как мужчина, и Шизука тоже. Скорее я горд, что настолько успешен. Еще немного и можно будет талончики на секс со мной продавать», — ответил я, не сдержав смешок и переходя к поцелуям. «Ммм, ты как всегда», — с улыбкой пробормотала она в промежутках между поцелуями. «Но это может стать проблемой. Впрочем, сегодня я собираюсь тебя полностью победить». Ее горячее тело плотно прижалось ко мне. Твердые, как камешки, соски втыкаются в грудь, чувствуются даже сквозь футболку. Поцелуй немного затянулся. Она жадно прихватывала мои губы своими, вновь пытаясь навязать контроль моему языку. Да, идея победить меня в постели ей настолько понравилась, что она время от времени возвращается к ней, возможно, став ее фишечкой. Я быстро избавился от футболки и шорт, также оставаясь в одних трусах. Впрочем, надолго и они на мне не задержались. Придерживая девушку, развернулся к кровати. Отстранившись, она поцеловала меня в щеку, лизнула в губы, покрывая мой торс поцелуями, начала спускаться ниже. Знакомая ситуация. Собственно, так мои труси оказались у меня на лодыжках, а вскоре улетели куда-то в угол комнаты после короткого дрыга ногой. Саика схватила меня за вздыбленный член, обнажила головку и, бросив быстрый взгляд на мое лицо, уселась на кровать, направляясь головой к моему паху. «Решила с козырей зайти?» — хмыкнул я. «В таком состязании она меня точно победит». «МММФ», — соснув и прикрывая глаза, протянула она и выдала, удивив прямотой: «Обмен опытом. А чем ты?» Осторожно поинтересовался я, догадываясь о ответе, вздрагивая и едва сдержав стон от волны удовольствия, прошедшей вдоль позвоночника до самого затылка. «Я о том, как ты реагируешь, когда тебе делают вот так», — сказала она, хитро сверкнув глазами и обводя головку язычком. Запрокинув голову назад, я застонал от новой волны. «Значит, вот какой у них обмен опытом пошел», — мелькнула на задворках сознания мысль, делая предположение явным. «И значит, вот до чего они дообсуждались. Хотя, если подумать, то и ладно, все равно думать не получается». Она, обхватив верхушку губами, медленно, сверкая своими бесстыжими, страстно блестящими глазами, погружала ее себе в глубину рта, не сводя с моего лица взгляда. Мои руки легли ей на голову, провел большими пальцами по вискам, нащупывая точки на голове и массируя ее. Саика, прищурившись, заглотила больше, ее губы изгибались в усмешке. С чпоканьем она выпустила член, проговорив низким и вкрадчивым голосом: «Кажется, я нашла эффективный способ взять над тобой контроль». «Возможно, но ведь будет и мой ход», — хрипло произнес я. «Продолжай, раз уж взялась». «Как скажешь, муж», — высунув на мгновение язычок, подразнила она, лизнув кончик. Она задвигала головой, делая время от времени попытки взять больше, чем может. Я попытался притормозить ее, видя, как она давится, но она, сверкая глазами и поцеловав раскрасневшуюся от активных действий головку члена, продолжила поступательные движения. Горячие удары наслаждения, шумное дыхание девушки, Она возбужденно поглаживала себя одной рукой внизу живота, продолжала наступление, другой надрачивая ствол. Конечно, пассивное участие в таком виде довольно приятное, но руки и рот у меня свободные и распаляюсь все больше и больше. Мелькнула мысль. «Хочешь поединок?» – спросил я, ухватив ее за бесконечно длинные волосы и оттянув голову назад. Хитрость с прерыванием для нее еще неизвестна, надо пользоваться особенностью своего организма. «Что?» – выдохнув, пробормотала она. «Как? Дай лягу». Наклонившись, я поцеловал ее в блестящие губы. Она, прижавшись на мгновение ко мне, позволила улечься вдоль кровати. После короткого комментария, мгновенно сообразив, что я имею в виду всем известную позу 69, раскрасневшись и смущаясь, она забралась на кровать, размещая свои ноги по обеим сторонам от моей груди. «Я вся мокрая, там, ничего?» – спросила она прерывающимся голосом, ложась грудью на мой живот. «То, что надо», – хмыкнул я, «хотя, конечно, для победы придется постараться, сдерживаться она умеет хорошо. И да, хочешь победить, тебе придется кончить вместе со мной, сдерживайся». «Что? Сам сдерживайся», — засмеялась она, уверенная в своих силах. Она обхватила мой орган обеими руками, сразу же переходя в атаку. Ее нежные посасывания и попытки глубоких заглотов долбили в мозг волнами удовольствия, но благодаря минутной передышке мой оргазм отступил, и теперь ей придется потрудиться, чтобы раскачать меня снова. Передо мной же ее карамельно-шоколадная киска, и я не спеша начинаю с поцелуев на внутренней стороне бедер, слева и справа. Саика, дернувшись, чуть было не садится попой на мое лицо, вздрагивая, стонет через нос, с моим членом во рту и переступая коленями. Обхватив ее за бедра снизу, кладу обе ладони на задницу, сжимая половинки и притягиваю ее мокрую и терпко пахнущую киску к себе. Она напрягла мышцы в ягодицах в предвкушении прикосновения к интимной зоне, старательно задвигала головой, с причмокиванием обсасывая меня, сжал пальцы, они погрузились в упругие мышцы, кожа бархатная и горячая, провел языком по большим половым губам, не спеша, прихватывая их губами и оттягивая. Ее стон еще ярче, она, приподнявшись на локтях, втягивает воздух ртом и атакует меня снова. Я же продолжаю свою неспешную атаку. Ее клитор снизу, но и я снизу, поэтому через мгновение маленькая бусинка срабатывает как переключатель громкости. Она шумно дышит носом, постанывая и всхлипывая, отчаянно гладит головку языком. Я чувствую горячее и влажное дыхание даже на яйцах. Она пытается помогать себе руками, нежные и сильные пальчики катают их, массируют, скользят вверх-вниз по члену. Я тоже подключаю пальцы. Ее клитор под постоянным штурмом, когда, выпуская его изо рта, он тут же оказывается под двумя пальцами, что плотно натирают его. Два других пальца дразнит преддверие, едва растягивая его, языком иногда проникаю внутрь, отчего она мечется по мне, трет торчащие в возбуждении соски о мой живот и бедра. Волны удовольствия постоянно нарастают. Я, пользуясь позой, поглаживаю влажным от ее смазки пальцем крохотное, розовое колечко ее ануса. Это становится неожиданно атакой для нее. Она громко стонет в голос, оторвавшись от моего члена, и снова опускается на него головой. Ее движения стали заполошными, немного грубыми, больше по отношению к себе. Она заглатывает меня глубоко. Я чувствую тесноту ее горлышка. Дыхание сбилось у нас обоих, став прерывистым, а ее стоны все дольше и протяжнее. Я приготовился к цунами, что медленно, но верно грозит накрыть мой мозг, и, введя ей два пальца внутрь вагины, впился губами и языком в клитор, увеличиваю темп атаки, и волна обрушилась. Я, зарычав, подался бедрами ей навстречу, она, замычав, все же плюхнулась на мое лицо, сильно прижимаясь киской к моему носу и рту. Ее тряхнуло словно от электрошока, раз, другой. Я взорвался прямо у нее во рту, она, не отпустив, высасывала из меня все, что я выдал, подвывая через нос. С новым громким чпоком выпустила мой опустошенный орган, запрокинув голову к потолку, застонала и крикнула в полный голос. «Я кончила», и повторила еще раз, уже несколько тише, с трагичным подвыванием. Она несколько раз проехалась по моему лицу, обильно оросив его влагой, сползла на бок, прижавшись щекой к моему колену. Подрагивая всем телом, она тяжело сглатывала и шумно дышала. «Я и так понял», — пробормотал я, стирая ладонью с носа ее соки, — «и думаю, не я один, понял». Я, пытаясь восстановить дыхание, заржал в полголоса, вытягиваясь в неге и приятной истоме. Саика, обхватив меня за ногу рукой, прижалась сильнее, уткнувшись носом в простынь. Погладил подрагивающую девушку по сильным ногам, дотянувшись до попы, помял ягодицы, на них видны отпечатки моих ладоней и пальцев. Она, тяжело дыша, приподнявшись, перевернулась на попу, снова сглотнула, быстро облизав губы. Ее глаза блестят от страсти. Возбуждение хоть немного и отступило, но я вообще-то рассчитывал на длинную ночь. Схватив висящее на такой случай на спинке кровати полотенце, вытер испарину со лба и остатки ее оргазма, продуманная она в бытовом плане. На тумбочке стоит кувшин с парой стаканов воды. Запить? Увидев, как она снова облизывает губы, внимательно глядя на меня. Да, кивнула она. Сладкий ты, хи-хи, Рика. Угу, кивнула она, улыбаясь и принимая стакан. Исая, она так рассказывала, что я захотела попробовать полностью, как сейчас. Угу, ощущая некоторое смущение, качнул головой. Все же между собой вы не особо стесняетесь болтать. Саика вернула мне стакан. Я налил себе на пару глотков, быстро восстановив водный баланс. Она тихо прошептала. Девушки всегда обсуждают своих парней, а ты единственный на всех нас. Понимаю, просто. Я замолчал, подбирая слово, и не найдя, махнул рукой, сказав, усмехнувшись. Переходим к чествованию победителя. Признаешь поражение? Спросила она, облизав припухшие от интенсивной работы губы, оставшиеся, правда, такими же аристократично тонкими. Хм, хочешь сказать, я не победил? Прищурившись, уточнил я, приближая свое лицо к ней. Хи-хи, прекрати. Захихикала она, потянувшись ко мне губами. Значит, не признаешь, отодвинулся я, и посмотрев на ее грудь. Тогда придется продолжать. Я впился губами в торчащий столбик. Саика протяжно и несколько хрипло ахнула. Мои губы и язык продолжили новую атаку еще некоторое время. Вернувшись к ее лицу, я заглянул в сияющие глаза. Нежно чмокнув ее в губы, спросил. Готова? Хочу нежно и долго, обнимая меня, произнесла она. И глубоко. Очередной поединок закончился долгим сеансом занятия любовью, которое вымотало нас обоих. Саика полюбила засыпать, обнимая, возможно, контролируя меня, чтобы я не сбежал к другой. Сражение окончено. Утром Саика встала раньше меня. Я успел поймать ее, пока она перелазила через мое тело и немного потискать. Но хихикая, она вырвалась и умчалась в туалет. С минуту полежал, глядя в потолок. Надо бы вставать, новых заданий пока нет. Прихода попаданцев тоже. Пока еще и прямых врагов среди них не появилось. Впрочем, появится, никуда не денутся. Секс в самом деле здорово прочищает мозги, можно сосредоточиться на решении задач. Впрочем, благодаря успешно проведенной разведке решение у меня уже есть. Теперь дело за его исполнением, и надо поговорить о нем с группой. «Ты вставать будешь?» – спрашивает Саика, вернувшись в комнату. «Если будешь валяться, заправь тогда постель сам, ладно?» «Угу», – кивнул я, потягиваясь. «Кстати, пока вспомнил. Саика принялась приводить прическу в порядок, все же длинные волосы, возни с ними много. Вы с Саей тогда легли вместе, в смысле втроем мы легли», – запнувшись, начал я. «Так было все плохо?» «Нет», – она, улыбнувшись, качнула головой, немного краснея. «Просто мы пока не готовы, понимаешь ли, это не просто смущает, это слишком быстро, еще и месяца ведь не прошло, и еще хотелось бы по возможности насладиться без чужих взглядов, решили не спешить, ну вот примерно как-то так». «Понятно», кивнул я, потянувшись, и решил все же вставать. «Саика, она, зажав резинку губами, соорудила конский хвост из волос. «Шикарно выглядишь», сказал я. «Кстати, по правилам поединка победа за мной». «Чего это?» Улыбаясь и повернувшись ко мне, склонила она голову на бок. «Ну как, о том, что ты кончила, знают все, а меня никто не слышал», усмехнулся я. «Пошло», фыркнула она, снова слегка порозовев и отвернувшись. Я молча подошел к ней, обняв и притянув ее спиной к своей груди. Поцеловал в шею, вдохнув свежего запаха девушки. Она, забросив руку назад, прогнулась в спине, поворачиваясь и целуя меня. «Ничего», чмокнув ее напоследок в висок, сказал я, возвращаясь к постели и начиная мероприятие по ее заправке, добавив легкомысленно. «Вечером проведем еще несколько схваток, отработаешь технику, попробуем новые приемы». «Дурак», протянула она, фыркнув, хлопнула меня по заднице, прежде чем выйти, и добавила. «Я на тренировку, жду. Душ после тренировки мы принимаем вместе, жаль, не всегда удается, ведь он способствует поднятию настроения на весь день, даже если просто мыться рядом с красивой девушкой. Поднятие почти гарантировано. В ближайшие пару дней я не планирую форсировать события, жду нужных карт и немного фармлю. Колоду я разгрузил по максимуму, сбросив доступные карты так, чтобы не схлопнулся и резерв. Обязательное условие – максимальный резерв у меня при максимальной колоде. Чтобы совершить теперь нападение на ГЭС, я должен проработать план, донести его до моей группы и до Сайтера для банального взаимодействия. У меня сегодня на руках магическая ракета, боец, берсерк, джаггернаут МК-8 и лечение. В колоде еще 6 карт, я даже открыть паки пока не могу, резерв забит на полную в таком раскладе. Рассчитать зависимости я так и не смог, похоже, магические карты и карты призыва тоже как-то коррелируют, и в общем зачете призыв влияет именно на резерв, но не на колоду. Слишком сложно и пока не получу консультации с разъяснением, как это работает точно, скорее всего сам не разберусь, или надо экспериментировать, а на это нужно время и время. Хотя, лучший вариант — контроль колоды и расширение резерва, чтобы об этом вовсе не думать. После завтрака снова посещаю медпункт, восстанавливаю здоровье очередному больному. Теперь карту лечения можно всего лишь за 50 кристаллита поднять до 2 уровня. Теперь у меня заклинание лечения серьезных ран. Третий требует 15 попыток полечить 100 кристаллита, после чего заклинание станет лечением тяжелых ран. Для сравнения, если обычное лечение исцеляло переломы и пулевое ранение, то лечение серьезных ран восстанавливает кости с крупных осколков, то есть спасет от раздробления, а также восстанавливает частично работоспособность внутренних органов при их повреждении. И хотя руку назад оно не приживет и новую скорее всего не отрастит, даже при полной прокачке прогресс все же налицо. Есть шанс, что заклинание, которое откроется после развития до 4 уровня нынешнего, окажется даже сильнее. Правда, не исключено, что 4 уровень будет сильно дороже первых двух, а новое заклинание настолько же хуже, или по крафту будет излишне дорогим. Лучше бы не загадывать. После медпункта решил таки съездить в город. Алине надо прикончить хоть кого-нибудь. За руль Силарика. Из группы взял только призванных девчат и Саику. Остальные пока пусть отдохнут еще. Не сказать, что у меня на них серьезные планы, но просто не будет. В течение еще пары часов пострелял и повыжигал зомби в городе. Саика немного потренировалась тоже, отрабатывая стрельбу. В практике главное постоянство. Если есть желание хорошо стрелять, то чтобы навык улучшался или хотя бы удерживался на должном уровне, стрелять надо постоянно хотя бы по чуть-чуть. Вернулись намного раньше обычного, и я, устроив себе частично выходной день, ел, гулял и общался с девушками. Внезапно с плеч словно свалилась еще одна гора. Интересно, сколько их у меня? Все же мои ранения, смерти и прочие вещи не обошли меня стороной. Но организм мобилизовался и смог период стресса пройти относительно безболезненно. И хотя впереди период не менее страшный, я запланировал убийство как минимум нескольких десятков живых людей, но отступить — это еще больше смертей. Правда, еще неизвестно, как ребята отнесутся к моему плану. Хотел сегодня пойти поговорить с Куда, но решил отложить это на завтра. Общаться со стариком и портить себе настроение на весь вечер не хочется совершенно. План беседы я продумал, сработает ли еще непонятно, а вот с ребятами поговорить сильно важнее. Вечером решил не просто филонить, а приготовить какую-нибудь вкусняшку. Благо мясо еще есть, как есть и гриль. Я расположился на заднем дворе, разжигая угли. Саика взялась готовить гарниры и салаты. Быстро справившись, она вместе с Сэей присоединилась ко мне на улице, составив компанию. Я к тому времени закончил с курицей и перешел на сосиски и овощи. «Мы тут по твоей просьбе, кстати, изучили материалы по тюрьме», — сказала Сэя, наблюдая за тем, как подрумяниваются толстенькие японские свиные сосиски, судя по надписи на вакуумной упаковке, как раз для гриля. «Угу, скучное чтиво», — согласилась Саика, выкладывая на гриль нарезанную ей уже помидорку и пару огурцов. «Какая она все же извращенка!» «И как?» — спросил я, перевернув щипцами сосиски и отодвинув их в угол и взяв обваленный в специях кусок свинины и уложил его на решетку в центр. Самое вкусное напоследок сразу зашипело и затрещало, на угли закапал жир. «Чего?» — переспросила Сэя, потянув носом и прикрывая глаза, следя при этом за уже находящимися на этапе извлечения сосисками. «Как вкусно пахнет!» «Я говорю, чего вычитали?» — хмыкнув, говорю я, обтерев тряпкой руку и взяв обжаренную сосиску с аппетитной решеточкой на ней, разрезал ее пополам. Слюна у самого капала непрерывно, тренировка силы воли отменная. По численности их там 500 человек, начала Саика, наблюдая за тем, как я накалываю половинки на спонжики и добавляю к ним по кусочку помидора и огурца. Примерно 2/3 мужчины, добавила Сэя. «Женщины и дети, в общем, они там на правах рабов практически, их на всех не хватает, поэтому они и согласились на взаимодействие с Шида. Он обещал им за поддержку женщин или детей и даже сделал предоплату». «Предоплату?» – переспросил я, протягивая им палочки. «Держите, лучшие цветы, что у меня есть». «Эф», – фыркнула Сэя, принимая угощение. Саика, улыбнувшись, кивнула. Обе девушки, надувая щеки, начали дуть на горячее лакомство. «Горячее?» «Да, он отправил им десяток женщин и троих детей. Урод!» «Даже так?» – протянул я. «И все прямо такие там скоты и насильники?» «Нет», – Саика, активно двигая челюстью, замотала для верности головой. «Их там примерно от 150 до 200 человек, остальные или беженцы, или полурабы. Ага, обычных мужчин, они используют на подсобных работах, и на всем таком прочем», — кивнула Сэя, осторожно откусив кусочек со счастливой улыбкой на лице, не вяжущейся с темой разговора. «Некоторые даже влились в их банду, а часть ненадежных из группировок конкурентов Такиговы была отправлена к Шидо и на военную базу», — пояснила Саика. «На военную базу, и назад они не возвращались?» «Про это ничего не написано», — покачала головой Сэя, обкусывая сосиску попеременно с двух сторон, по чуть-чуть и закусывая огурцом. «А размещаются они где?» «На территории тюрьмы». Такигива, когда все началось, дождался, пока вспышка доберется до тюрьмы, и атаковал их. Они вырезали охрану, у банд были схроны с оружием, в основном контрабандным, они смогли вооружиться, но боеприпасов на серьезные дела у них было мало, а учитывая, что происходило в городе, они туда сунуться просто боялись. Пока машины работали, они, можно сказать, спасли несколько сотен человек. Сэя, наконец доев, начала увлеченно рассказывать, облизывая блестящие губы. Но потом они начали забирать женщин, детей, ну и около 100 человек сбежало, но остальные теперь почти в рабстве. После ими весь транспорт у них сдох, продолжила Саика, тоже прикончив сосиску и овощи, даже облизав вишневую палочку. Они практически привязаны к тюрьме. Шиданем их не предупредил, хотя я вроде как поняла, военные предупредили их в последний момент, поэтому он, скорее всего, не успел ничего предпринять. «А сейчас у них с транспортом как?» – спросил я, укладывая еще кусочки свинины и подготавливая говяжьи стейки. Запах жареного мяса выбивал слюну все сильнее, ох и нажрусь. Они восстановили несколько машин, но автомехаников у них очень мало, да и первое время они заняты были тем, что пили, насиловали и... «Чем там еще бандиты развлекаются?» – задумалась Сэя. «В общем, транспорта своего у них очень мало, а с топливом сильная напряженка. Они вроде как даже сливали бензин их брошенных машин, но запасов у них практически нет. Значит, в теории они с Мацуда на контакт пойдут легко», – задумчиво кивнул я. «А твой отец не пытался отправить к ним предложение по переговорам?» «Вроде пытался, но, насколько я поняла, они хотят еду, топливо и женщин», – спокойно ответила она. «И если по первым пунктам никаких особых проблем нет, можно и поделиться было бы, то третий как бы все рубит на корню. Значит, придется их как-то привести в чувство», — задумался я. «То, что женщины для них ресурс, это понятно. Но у меня-то их вон сколько, то моих 4, плюс 5 призванных. Нет, такие соседи мне ни к чему. Рано или поздно Мацуда или Миядзаки найдет к ним подход, или, что скорее всего, уже нашел, тех парней, что он забрал на военную базу. Он вполне может как пехоту использовать, выяснить бы еще сколько их». «Собираешься спасти всех невинных?» — спросила Саика, улыбнувшись, словно читая мои мысли. «Это тоже одна из причин», — согласился я, помолчав пару секунд и проглотив слюну. Решетку заняла свинина и овощи. «Но основная причина — нужно лишить самооборону поддержки такого анклава. Они легко могут пополнить пушечное мясо из таких людей, или просто используя их, например, как завесу, или для террора». «Все, уже почти готово». «Завесу?» — переспросила Саика. «Патрули, засады на дорогах, рейды за рабами, обстрелы деревни и наших блокпостов. Пока мы будем гоняться за ними, Мацуда, например, будет гоняться за нами, вертолеты у них, скорее всего, еще есть», — развернул я ответ. «Ладно, давайте накрывать на стол, я пока доведу стейки, а вы еще ребят зовите. После ужина расскажу, что, собственно, за план у меня». Небольшой пир продолжался около часа, под шутки, болтовню и немного алкоголя. Шизука и Рика попытались споить вином Рейясами, но первую спас Хисаши, мужественно отстоявший ее сознание, отобрав у нее второй бокал. Вторую же кота отстоять не смог, и теперь со соловевшим взглядом после вина мужественно созерцал свой внутренний мир и веселую Асами, задремавшую на диванчике. С алкоголем они не дружат чуть более чем полностью. Впрочем, Саика и Сэя пить отказались наотрез, а Такаши и я выпили по половинке бокала, мяса было много, вино только улучшит пищеварение, может быть. Вскоре еда закончилась, тарелки опустили, все сыто откинувшись на спинке стульев сидят отдуваясь. Саика, махнув рукой, поставила чайник на стол, самообслуживание однако. Я точу печенюшку, просто так, не знаю куда она там влазит, возможно за щеку как у хомяка. Да, тянет Рика, вкусно, но мало, соглашаюсь я, в меня больше не влезет, жалобно закатывает глаза Сэя. Потому что ты мелкая, выдает ей Рэй. Саика сразу же кивает, такие же одобрительные кивки идут и от всех остальных моих девчат. Охотницы одобрительно гудят, они тоже пригубили вина, но больше налегали на овощи, извращенки какие-то, откуда только такие берутся. Алина и Сойка же с удовольствием жевали мясо, правда Сойка практически дремит на стульчике, ей как лясами хватило пары глотков. Алина же с удовольствием пьет чай, щурясь и лениво переговариваясь с Диной, похоже между собой они подружились, вот и ладненько. «Я так понимаю, сейчас ты расскажешь, что задумал?» – спрашивает Рика. «Да, уже давно пора», – соглашается Сэя. «Тогда начну», – соглашаюсь я. «Завтра обговорим детали, а сегодня распишу общую концепцию». Рассказал им, какие сложности могут возникнуть при поездке к ГЭС. Это заняло немного времени, но деталей немало, ведь прямого маршрута до поселка Тейси нет, блокпосты, секреты на дороге, патрули, все это может помешать безопасному пути. «А зачем нам добираться до поселка?» – спрашивает очнувшийся от созерцания пупа кота. «Если нам надо отбить ГЭС, а в поселке зомби, уничтожить бедствие», – предполагает Такаши. «Время по ним вышло», – качает головой Сэя. «Верно, да, к сожалению», – киваю я, решив не тянуть, а рассказать сразу. «Суть идеи вот в чем. ГЭС и предместья к ней хорошо укреплены, большими силами пробиться к ней не удастся, это только подставит отряд под удар. Значит, мой отец помочь не сможет», тут же сообразила Сэя. «Ага, если мы сосредоточимся на ГЭС и он ослабит оборону деревни, то скорее всего он потеряет и ударный кулак и деревню», киваю я. «Мы опять же не сможем зарыть все направления. Тогда смысл туда лезть?» — нахмурился Такаши, перебивая меня. «Пусть Такаги пытается мирно договориться». «Они пока не станут мирно договариваться», — пояснил я. «У них еще достаточно сил для победы, они не способны разбить его одним ударом, но время работает на самом деле на них, скоро люди в других деревнях побегут к ним за помощью, и они получат в свое распоряжение живую силу, то самое пушечное мясо, а это приведет к войне на истощение и ресурсы все еще на их стороне», — поддержала меня Сэя. «К тому же Такигава, Ашиками и еще парочка лидеров тоже на их стороне», — добавила Саика. «И это тоже», — согласился я. «Пока они контролируют стратегически важные точки, они еще достаточно сильны, чтобы собраться и ударить еще раз. Только в этот раз они подготовятся лучше или применят другой способ атаки». «Другой способ?» — переспросила Сэя. «Покушение», — поясняю я. «Один раз они уже попытались организовать его, пусть это и была скорее всего инициатива Куда или Шида, надеюсь скоро узнаю». «Ох», — Сэя тяжело вздохнула. «Еще и это. Поэтому если мы будем сидеть и ждать, то только дадим врагам подготовиться», — подвел я итог. «А самое главное, они из-за всех этих обстоятельств не дают мне возможности истреблять бедствий, не считая еще того, что у них есть ответы на некоторые вопросы». «Ладно, что дальше?» — машет рукой Рика. «Я так поняла, что атаковать силами нашей группы тоже бесполезно, убьем мы десяток другой солдат или даже два десятка, это только спровоцирует их на противодействие раньше, разве не так?» «Все правильно, если мы попытаемся сделать все своими руками, то скорее всего потеряем и время, и возможно не только время», — согласился я, замолчав и давая им время подумать. «Своими руками?» — цепко уловила смысл Сэя. «Ты хочешь сделать это чужими руками?» «Верно», — кивнул я. «Стравить их с этим, как его, сушиками?» — подняла руку как в классе Рэй. «Причем здесь бог суши?» — закатила глаза Сэя. «Ашиками он, да без разницы», — отмахнулась Рэй, ухмыльнувшись. «Было бы здорово, но нет», — качнул я головой. «Но в Тейси никого кроме зомби нет», — пробормотала Шизука. Все бросили на нее дружные и быстрые взгляды, которые тут же выжидающе переместились на меня. «Помните, как терминатор зомби Крикуна за собой таскал?» — перешел я к главному. «Ха», — выдохнула Сэя Рэй. «Ты хочешь использовать зомби?» — пронеслось дружное бормотание от остальных. «Верно, по моим наблюдениям в поселке их минимум около 1000, а скорее всего даже больше», — кивнул я, хотя мы и не проникли на улицы, а наблюдали за ним с окраины. «Подожди, ты хочешь натравить зомби на живых людей?» – возмутился Такаши. «Я хочу спровоцировать атаку зомби на ГЭС», – кивнул я, подтверждая его мысли. «У них хорошие укрепления и достаточно много оружия, боеприпасов и прочего, а если атака мертвецов затянется, то вертолеты, которые прилетят утром, а может даже и ночью, если они осветительными ракетами подсветят мертвецов, тогда в чем смысл, если они отобьются?» – включился в разговор Хисаши. «Мы им поможем», – коротко ответил я, глядя на Такаши. Парень явно выглядел недовольным моим решением. «Интересно, почему им это зомби?» – прямо спросил он, сцепляясь со мной взглядом. «Ага, Рика, Кота, Дина, Эва и я будем работать по огневым точкам, как и Терминатор пока волочет Крикуна. Цель, чтобы зомби прорвали периметр обороны». «Зачем?» – выглядя потрясенно, спросил он. «Опять 25. Ты считаешь, если они обратятся в зомби, будет лучше, чем если Такаги хотя бы попытается с ними договориться?» Олег пытается минимизировать потери. Начало было Сэ, но Такаши, взорвавшись, перебил. «Минимизировать? Да он же сам говорил, что там несколько десятков человек технического персонала и больше 30 женщин. Ты думаешь, если они, собравшись с силами совместно с тем же Такиговой, Ашиками и прочими, ударят сюда, потери будут меньше?» Попыталась урезонить его Сая. «Вы рассказывали про то, что творится сейчас в тюрьме?» — спросил я Саику, наблюдающую за перепалкой. Та молча покачала головой. «Расскажи, пожалуйста», — попросил я. Саика, кивнув, пересказала о ситуации с людьми там. Сая подключилась, и они дополнили рассказ друг друга. Такаши, нахмурившись, выслушал. Лица у всех в группе скривились. Якудзу у них не любит, кто бы мог подумать. Но он продолжил гнуть свою линию. «Но там-то все в порядке. Военные, конечно, те еще скоты, что вооружают подобных людей, но сами-то себя так не ведут. Можно я скажу?» — подняла руку Шизука. «Давай», — кивнул я. «Ты не понял, Такаши?» Шизука выглядела необычно задумчивой и серьезной. «Если они победят, здесь будут такие же порядки, если не хуже. Уже сейчас умерло столько людей, а если им дать время, то они убьют еще больше. Ну это так, но... А бедствия тем временем набирают силу. Олег не может их уничтожать в том районе, подумай сам. Чем дольше они там сидят, тем больше людей погибнут, когда появится какая-нибудь особенно опасная и прожорливая тварь». Шизука говорила необычно для нее экспрессивно, немного раскрасневшись, возможно, влияние алкоголя. «Странно, вроде одно и то же вино пили», — пробормотал Рика, с удивлением глядя на подругу. «А возможно и нет. Можно я закончу?» — устало вздохнул я. Такого возмущения от него, если честно, не ожидал. «Нет, гуманизм одобряю, но ситуация и в самом деле опасная и грозит смертью множества людей, прото хотя бы потому, что еще и новые игроки на арену выходят». «Да, ладно», — Такаши хмуро кивнул, видимо, не до конца убежденный. «Шизука, ты в порядке?» — громким шепотом спросила ее Рика. «Тебя этот покусал, что ли?» «Хе-хе», — она в ответ, покраснев, посмотрела на нее блестящими глазами. «Я просто думаю, что тут он прав». «Понятно, понятно», — задумалась Рика, бросая на меня тяжелый взгляд. «Сейчас-то что не так?» «Значит, как уже сказал, мы отработаем по огневым точкам и спровоцируем их бросить против зомби все силы». Я посмотрел на Такаши. «Дальше будут возможны 3 сценария или их комбинации. А ты много об этом думал?» «Да», — усмехнулась Рика, взгляд у нее немного смягчился, но все равно жестковат. «Есть такое, и так сценарий первый, и первый же вариант. Они отбивают атаку зомби, прорвать периметр не удалось, тут вариант следующий, скорее всего, они на следующий день начнут перебрасывать подкрепление к объекту. Если мы нанесем им потери, точно начнут», — кивнула она, соглашаясь. «Плюс начнут усиливать дозоры, блокпосты, и скорее всего зачистят поселок от зомби», — закончил я. «А?» — Такаши снова хмурится. «Зачем? Чтобы они не мешались, они технически могут себе это позволить. Оружие у них есть, боеприпасов навалом. Единственное, почему они этого не стали делать, это риск заражения и отсутствие необходимости. Они сосредоточены на удержании объектов, и их силы слишком распылены, но после такого они это сделают точно, и это худший вариант. Хотя в таком случае появление бедствий с северного направления сократится, что уже неплохо». «Хорошо, а второй вариант?» — спрашивает Сэ. «Второй вариант, если они понесут потери, зомби прорвутся на объект, и они будут сидеть в осаде мертвецов, пока к ним не прибудет подкрепление. Это уже с тактической точки зрения лучше. Мы сможем устроить засаду на подкрепление, они также начнут зачищать объект, а Такаги тем временем пришлет своих парламентеров и будет договариваться с ними и кто знает может сможет устроить переворот снизу. Сомневаюсь, думаю за столько времени остались только лояльные и те кто уже смирился, прокомментировал Рика. Второй сценарий, оборона прорвана и они вынуждены эвакуироваться с территории ГЭС, продолжаю я кивнув на ее реплику. В этом случае мы действуем на опережение либо захватываем объект или заманиваем на его территорию зомби, размещаем там отряд гоблинов. То есть в атаке ты их использовать не хочешь, уточнила Саика. Нет, удерживая главное здание или машинный зал, на мой взгляд они справятся лучше, усмехнулся я. Дальше все зависит от того какими силами они будут отбивать объект, но если получится, то они окажутся между нами и зомби, а также гоблинами внутри. У нас все равно слишком мало сил, вздохнула Рика. Максимум мы потреплем их, хотя если такой сценарий сыграет, привлечь Такаги имеет смысл. Десятка-три человек в такой ситуации могут много проблем создать, учитывая, что тяжелое вооружение по ГЭС они применять не смогут. Ну и наконец третий сценарий, они все полягут в сражении с зомби, в таком случае у нас будут те же варианты, что и в предыдущих двух сценариях, а их сил будет меньше. Лучший вариант сценарий второй, если они отступят, а мы сможем перехватить их бегство и вынудить их сдаться, на худой конец третий. Все это будет сложно, заметила Рика. С Такаги ты план еще не обсуждал? Нет, качнул я головой. Думаю стоит завтра с утра поговорить с ним, если они смогут подготовить и выделить хотя бы три десятка бойцов это может здорово сыграть в случае как ты говоришь второго и третьего вариантов. Настойчиво предложила Рика. Ты не сможешь подвести их скрытно, но ехать с нейтральной территории им придется, ну час максимум. А засев в оборону они смогут держать ГЭС. А мы можем пользоваться близостью коммуникаций с нашей стороны и не давать им нормально готовиться к штурму, или просто поставим их перед фактом угрозы взрыва объекта кстати. И вот тут пусть Такаги играет в дипломата. Да, это было бы здорово, согласился я. Рика внезапно выдала то, что я сам продумать не сумел, не зря говорят, что несколько голов лучше. С картой мне поможешь? Да, конечно, кивнула она. Ну вот собственно и все, такой план, подвожу я итог. «Подожди, а мы что будем делать?» – нахмурилась Саика и снова в ее глазах появились мрачные тучи. «Конкретно ты будешь помогать ловить крикуна», – пожал я плечами и взглянув ей в глаза и радуясь тому, как они сменяются уверенным блеском. «О, тогда ладно», – удовлетворенно кинула она. «А я», – ревниво уточнила Сая, – «а ты будешь в машине и держать связь», – мысленно закатил я глаза, вместе с Шизукой, Сильвией и парнями. «Ладно, ребят, завтра потренируемся, отработаем план вместе, уже с пометками на карте, с ролями для каждого, выезжать будем ближе к вечеру, время есть, а пока отдыхаем, компай». Поднимает Рика чашку с чаем и подмигнув мне, перепады настроения у нее тревожные. Сидели мы до позднего вечера, болтая, потихоньку прибирая со стола, доедая жареные кусочки, наготовил я много. Девушки, помогая Саика, перемыли посуду. Охотницы и пустынные будущий план действий приняли стоически, никаких споров и возражений. Впрочем, Алина и Сойка не спорили со мной насчет любых планов, а охотницы владеют обстановкой несколько хуже, да и похоже они именно исполнительницы, их командир ставил им задачи. Вечер, исчерпав себя, плавно перешел в ночь, и я отправился с Саикой в ее комнату, в своей ночую едва треть ночей примерно. Можно сдавать комнату на постой. Новое оповещение об очередном попаданце будет меня утром. Прибыл он, что характерно, в 6 утра. Последователь пожирателя сошел в этот мир. Справка. Пожиратель демон-бог, великий монстр, что возвысился до божественного статуса в материальном мире, а после вырвался за его пределы в имматериум. Пожиратель пожирает тела, а с ними и души, накапливая их в своей ненасытной утробе. Он использует энергию для утоления голода, каждый мир, в котором проявляются последователи пожирателя, грозит смертельной опасность, ибо его цель – пожрать всю разумную жизнь. Тем не менее души невозможно поглотить навечно и тем сильнее и ужаснее его голод. Чем больше он пожирает, тем больше теряет. Последователи пожирателя, его миньоны, могут быть разными существами и нередко полубезумными или полуразумными, он дарует им силу, они собирают души для него. Тех, кто не справляется, ждет бесславная участь быть сожранным своим покровителем. Он не знает жалости, и его последователям она также неведома. Культы пожирателя – вторая задача последователей, по сути монстров нередко в человеческих обличьях и не только человеческих, и их цель всегда одна – пожрать жизнь, состояние отношений, война, договороспособность, низкая, пожиратель будет ждать момент, чтобы предать, уничтожение последователя другого бога для него исключительная награда, ведь душа с астральным телом великолепная добыча, опасность, высокая, его силы базируются на поглощении плоти, чем больше жертв он поглотит, тем опаснее в итоге будет существо, нередко полуразумное или безумное. Он создает меньших миньонов, культы пожирателя, увеличивающих скорость сбора душ. Системы редки, простые и основаны чаще всего на одном принципе – поглощении. Союза или война, вступление в союз, приравнивается к измене. Пользователь, помни, чем дольше последователь пожирателя в мире, тем его сила больше, чем больше он поглотил, тем опаснее. А вот и первый враг. С одной стороны, он может поглощать души, но живых людей в этом мире осталось немного, поэтому прогрессия его сил будет невелика. Наверное, это одна из причин, почему сюда отправляется его последователь, равный мне по силам, жрать тут особо некого. Другая проблема — культы. Если я все правильно понимаю, это будет не культ любителей вкусно пожрать и выпить, а культ каннибалов. И наконец последнее — это миньоны. Я так понимаю, шанс, что он приручит какого-нибудь зомби, короче, проблема бедствий с ним может стать заметно острее, вот же черт. В общем, по возможности лучше всего прикончить его, не приближаясь, во избежание, желательно вместе с культом, миньонами и прочими монстрами. И вот тут ситуация двойственная, лучше бы ему появиться от меня не слишком далеко, чтобы не успел отъесться, но не слишком близко, сегодня и в ближайшую неделю и так дел полно. На руке у меня штурмовик, джаггернаут, гранатометчик, разведчик и огненное дыхание. На завтра осталась карта смерча, хотя вызов дракона был бы получше. Ну да ладно, завтра докину в колоду нужные карты, да еще и третий этап акции начнется. Договорился о встрече с Сайтера и Юджином, а уже вечером о посещении старика, самостоятельно. После чего на несколько часов снова в город, на отстрел зомби. Я, правда, особо не усердствую, но все равно больше 200 получилось. Пострелял из пулемета длинными очередями, больше ради практики, чем для дела. Но все же, переносить непрерывную пулеметную очередь с одной цели на другую, пытаясь зацепить третью, не так-то и просто, даже если цель в 50 метрах всего. Голова зомби вполне может вписаться между пулями в очереди, особенно если переводить прицел слишком резко. Вернувшись, устроили поздний обед, и я немного отдохнул после пострелушек. Вот бы всегда такой режим, а не беготня в режиме цейтнота. А с другой стороны, как там корейцы говорят, пока ты спишь, враг качается. Поэтому пора вставать и заняться делом. После чего уже на карте со всей обстоятельностью разъяснил план ребятам. Это на словах он выглядит простым, а на деле нюансов много. Того же крикуна надо взять, подготовить к транспортировке терминатором. Черт, у меня же гоблины все места в призыве заняли. Впрочем, гоблина-воина отозвать не проблема. Он по вооружению и оснащению, на мой взгляд, самый неэффективный. Жестоко по отношению к парню, но что поделать, эффективная атака важнее. Рик активно участвует, помогая лучше спланировать маршруты и тактические задачи для ребят, все же опыт у нее есть. Следом идем к Такаги вместе с Сэй и Рикой. Мой план атаки на ГЭС Сайтер и Юджин слушают довольно внимательно. Обсуждаем мы все по-деловому, впятером. Юрика занята административными вопросами и не присутствует. Они готовы выделить человек 40, что даже больше, чем я рассчитывал. Другое дело, что применить их та еще задачка будет, ведь это не одна машина, хамви хоть и большой, но с колонной из 80 автомобилей не сравнить. Договорились, что они будут ждать на низком старте, и в случае успеха поддержат меня живой силой. Распределили задачи и между ними тоже, вооружение подготовит. Юджин подберет исполнителей, если все выгорит. Это будет самая крупная наша победа. Такаги на всякий случай будет готовить деревню к обороне, на случай, если враг попытается ударить всеми силами и решить вопрос напрямую, тогда станет неважно, кто держит ГЭС, если у них выйдет. Хотя, скорее всего, на такой удар они не пойдут, не успеют подготовиться. Я же возьму на себя все остальное. Атаку мертвецов запланировал примерно на 10 часов вечера. Причина простая, у меня будет комплект из 5 карт, а через 2 часа колода сбросится, и у меня будет еще 5 карт, правда, уже случайных, но при некоторой удаче и выпадении нужных шанс на успех всего мероприятия только возрастет. В таком случае первый удар будет самый результативный, все карты я подобрал под задачу. Второй запас, резерв на отступление или добивание или иной вариант развития. Гоблины непосредственно в штурме участия не примут, но смогут охранять ребят и машину, ночью они видят отлично, мертвецы к ним так просто не подберутся. Утряска и усушка плана хоть и затянулась, но в целом прошла хорошо, и уже вечером я наконец готовлюсь и иду навстречу с Куда. Встречаемся мы один на один из глазу на глаз. Охранники Куда, встретив меня, провели внутрь и отправились наперекур, наружу. Я же, снова прихватив стул, прошел внутрь его забранной решеткой комнаты. Старик сидит на диване, смотрит на закрытое решеткой же окно, одетый в банальную футболку и треники. Разве что выглядят они довольно новыми, не разношенными еще, тапочек только на ногах у него и не хватает. Он с неохотой поворачивает голову ко мне, когда я, установив стул в паре шагов от решетки, сажусь. «Привет, старик», — говорю я спокойно и нейтрально. «Привет, Гайбзин», — отвечает он равнодушно, потянувшись и снова отвернувшись к окну. Мы замолчали. Он никак не выражает свои эмоции, полное равнодушие. Я, откинувшись на спинку стула, расслабляю мышцы. Начинаю мысленно прокручивать варианты разговора, но он молчит, а это несколько плохо. Впрочем, он в переговорах знает толк побольше моего. «Итак, мистер Куда, мы остановились на том, что я знал о начале вспышки за сутки», — говорю я, решив не тянуть. «Это он уже пожил, а у меня завтра снова боевые действия, и Саика ждет». «Ты врешь», — отвечает он спустя несколько секунд после того, как я закончил фразу, не поворачивая головы. «Ты удивил меня, признаю, но ты не мог знать, следовательно, ты врешь. И почему вы так считаете? Ты не один из этих людей, ты не входил в их организацию, следовательно, ты не мог знать», — повторил он. «Хм, судя по вашим словам, я не мог знать, не находясь в круге тех, кто что-то знает». Задумался я, глядя на него, отслеживая его реакцию, не особо, впрочем, успешно. «Похоже, вас оставили на территории префектуры, хотя вы могли эвакуироваться вместе с остальными, вы должны были взять ее под контроль, верно? Ты умнее, чем выглядишь», — неожиданно похвалил он, или это он не хвалил. «Ну и что, сейчас я планирую разгромить подразделение Мацуда Миядзаки, удерживающие ГЭС. Уже завтра я начну операцию», — говорю я, перескакивая на другую тему. «Они, конечно, сильнее, если считать только количество стволов, но уже завтра их станет на сотню меньше, или может даже больше, чем на сотню. Удачи», — бурчит он. «В итоге я планирую взять их обоих и задать те же вопросы, что и вам. Как думаете, они будут молчать?» «Сначала возьми», — говорит он, бросая на меня взгляд искоса. Я вижу, как двигаются его глазные яблоки. «Будет сложно, но я справлюсь», — говорю я деланно, спокойно и равнодушно. «Жаль, если это и будет, то точно не завтра. Вы знаете, почему они сосредоточены на удержании ее?» «Знаю, это часть плана», — отвечает он равнодушно, созерцая окно. «Вы можете мне рассказать о плане и о том, что вы знаете о вспышке?» — спрашиваю я, переходя к главному. «Зачем мне это?» Он поворачивается ко мне, торг, похоже, пошел. «Рассказав, вы можете облегчить совесть», — предлагаю я, догадываясь, что нарвусь на грубость. «Я облегчаюсь каждый вечер. Можешь прийти и вынести ведро, может, найдешь там и совесть», — говорит он, показывая, как я был прав. Тяжело вздохнув, я задумываюсь о тупике, в котором нахожусь. Бить его бесполезно, помрет, я ведь не палач. Ходить вокруг да около, он профессионал, а переругиваться мы можем долго. «Оно того стоило?» — спрашиваю я наконец. «А чем ты?» — с неохотой отвечает он. «Смерть миллионов людей, смерть вашего дела, вы всю жизнь потратили на создание своего банка, своего финансового королевства, работали ради этого, поднимались все выше и выше, обрастали связями, планировали ходы, чтобы в один день все это превратилось в смерти миллионы трупов. Ради этого вы жили», — говорю я спокойно, глядя ему в холодные и пустые глаза. «Что вы оставили после себя, раз уж вам плевать на простых людей, что вы оставили своим детям, своей семье, своему роду, наконец? Пустоту и трупы, что пытаются дожрать выживших. Ты слишком много общаешься с Такаги», равнодушно и глухо говорит он, не отводя взгляда и почти не моргая. «Ты прав, все мое дело превратилось в прах, как и моя жизнь, как, возможно, и жизнь моих детей. Тогда ради чего вы храните тайну о том, как вас использовали? Причем как разменную монету, как, пусть не пешку, а крупную фигуру, но играли не вы, а вами», говорю я с искренним недоумением. «Уж вы-то от такого расклада потеряли больше, чем приобрели, или я не прав? Оно того стоило?» Мой вопрос повисает в воздухе. Он молчит, глядя на меня, и явно думает. Есть надежда, что он примет правильное решение, но также рядом бродит и разочарование, ее злейший враг. «Нет, не стоило», — наконец отвечает он. Тогда почему? И снова на мой вопрос наступает тишина. Что ты сделаешь с информацией, если получишь ее? Спрашивает он наконец через пару минут. Насколько далеко готов зайти? И что получу я? Зависит от того, что я узнаю, осторожно говорю я. Но вы получите возможность отомстить. Месть — это прекрасно, усмехнулся он, добавив экспрессии в голос. Но я уже стар, для меня она не играет никакого значения, и если кому и мстить, это тебе. Ты лишил меня остатков того, что у меня было. Ты должен был просто сдохнуть, Гайдзин. Но я не сдох, говорю я, не сдержав усмешки. Верно, не сдох, соглашается он. Но никогда не поздно, правда ведь? Я молчу, глядя ему в глаза. Он же так близко. Ну пусть хотя бы требование выдвинет, что ли. Мне, конечно, нужна информация, но я смогу прожить и без нее. А вот для него она единственный источник торга. Я хочу ежедневную ванну с горячей водой, улучшение рациона, прогулку вечером и книги, желательно классику, говорит он, выждав еще пару минут и наконец сделав это. Также, если вы будете нас казнить, я хочу увидеть, как Миядзаки умрет первым. Еле, конечно, ты в самом деле так хороший, сможешь взять его живым. И, наконец, если сможешь взять его спутниковый телефон целым, то я могу попытаться связать тебя с человеком, что завербовал меня. Даже так, пробормотал я. Именно телефон Миядзаки, именно его, после вспышки, он поддерживал связь с нами через него, старик сделал в самом деле интересное предложение. Но за последний пункт вы отпустите меня в любую деревню, лишь бы подальше от ваших мерзких рож. Идет, через 3 дня вы дадите мне весь расклад, как вас завербовали и что обещали, какие функции вы должны были исполнять, немного давлю я. Последний пункт его предложения очень интересный, но сложно осуществимый, но пообещать не значит жениться, хм, и мы сделаем видеозапись вашего рассказа. Хорошо, мне потребуются письменные принадлежности и бумага, кивает он. У меня хорошая память для старика, но не идеальная. Вы ведь понимаете, что в случае провокации с вашей стороны сделка будет аннулирована? Спрашиваю я напоследок. Вполне, хмыкает он. Сделка, сделка. Соглашаюсь я. О переговорах рассказываю Юджину, опустив предложение старика отпустить его. Сначала надо добыть этот телефон, что явно займет не один день, главное, чтобы не месяцы. Юджин, узнав о том, что куда будут смягчены условия содержания, приходит в состояние тихой злобы, если не ярости. Но узнав, что он хочет сдохнуть после Миядзаки, соглашается немного потерпеть. Надеюсь, он втихаря ему стряхнина какого не подсыпет. Да и Юрика может быть недовольна. Но тут придется надеяться на их адекватность. Дома пересказываю разговор уже для своей группы. И день наконец снова исчерпывает себя на события. Саика уводит меня в свою комнату. До завтрашнего вечера время еще есть, а выспаться мы всегда успеем. Экстра. Банный день. Саика, 18+. Моя разведка завершилась с успехом, и сегодня время проработки плана, но во время тренировки, после того как я получаю несколько ценных и болезненных уроков, в поединке с Саика, у меня возникает острое желание провести еще одну разведку и заодно внедрение шпиона. Мы немного вспотели, у меня в мышцах приятная тяжесть, разогнанная во время спарринга кровь еще не успокоилась, бурлит. Саика быстрее меня восстанавливает дыхание, и мы после короткой разминки заканчиваем уже немного затянувшуюся из-за учебного боя тренировку. «У тебя хорошо получается», — идя немного впереди, разбирает она наш поединок. «Ты реагируешь на удары, пытаешься закрываться. Немного торможу, критически хмыкаю я. Да, но и времени-то прошло, всего ничего», — улыбается она, довольная моим прогрессом. «Я помню, когда ты не успевал». «Тоже верно». Соглашаюсь я, любуюсь ее прямой спиной и покачивающимся хвостом между лопаток, и чего уж там, попкой, туго обтянутой спортивными леггинсами. Мы ненадолго расходимся по своим комнатам, я хватаю полотенце, повседневную одежду и оказываюсь у ванной, опередив ее. Она выруливает следом, краснеет немного, замечая меня. Все же мы не так часто, как хотелось бы, моемся вместе, в привычку это еще не вошло. К тому же, как мы заходим в ванную вместе, могут заметить другие обитатели дома, и хотя от них она скрывает смущение, но передо мной открывается все чаще и чаще. Пропустив девушку внутрь, я закрываю за собой дверь на щеколду. Оказавшись наедине, она быстро раскладывает принесенные вещи и проходит к ванной, не раздеваясь. Старясь не смотреть на меня, набирает в тазик холодной воды, с этим бы надо поосторожнее. Один раз она, помнится, уже охладила мой пыл. Хотя я и увернулся от большой части потока, но тогда охолонул мальца. «Саика, ты ведь любишь тренироваться?» Вешая на крючок полотенце, спросил я. «Скорее это уже привычка», — поправила она, проходя к вешалкам. «А что? Да так, есть у меня мысли, как я могу потренировать тебя?» Девушка скинула спортивный топик и лифчик, повернулась ко мне спиной, быстро стянула тугие леггинс к икрам, также быстро сняла спортивные трусики, высоко поднимая колени, покинула кольцо из свалившейся на пол одежды, распустила хвост, сняв резинку, шикарный поток фиолетовых волос скрыл ее стройную спину, круглая, спортивная попка закрыта волосами до середины ягодиц. Бросив на меня быстрый взгляд через плечо, она нагнулась, подбирая одежду. Я раздеваюсь молча, наслаждаясь этим прекрасным зрелищем. Бедра на мгновение раскрылись, продемонстрировав мне карамельного цвета половую щель. Быстро выпрямившись, она, сверкнув глазами, отвернулась, развешивая одежду. «Готово?» — хмыкаю я на такую откровенную демонстрацию. «К чему это?» Она пытается спиной ко мне проскользнуть обратно к ванной, пряча от меня свои прелести, не считаясь с тем, что я их видел ночью и утром. «К маленькой тренировке», — хмыкаю я, провожая ее взглядом. Котел гудит, нагревая воду. Стрелка быстро переходит в зеленую зону, приближаясь к желтой, еще немного и вода будет очень горячей. Я прикручиваю газ до минимума, оставляя его поддерживать температуру воды. Она тянется к крану, чтобы включить воду, и едва ее ладонь касается его, моя оказывается на упругой ягодице. Хихикнув, она снова оглянулась через плечо, встречая мой взгляд, тут же кусает себя за нижнюю губу. Чуть не затянула в свои синие зеркала, но спасла, отвернувшись. Итак, начал я, неспешно подняв руку до талии, горячая вода с шумом набирается в тазик в ванной. Начнем потихоньку. Правой рукой подхватил ее под грудь, взвешивая и сжимая богатство ладонью. Девушка прерывисто вздохнула, когда сосочек оказался между указательным и средним пальцем, быстро набухающий. Резко выпрямившись, повернулась ко мне лицом. Ладонь тут же сменила одну сиську на другую, она сдержала стон, сглотнув, когда я подушечками пальцев нежно покрутил сосок, не зажимая сильно. «Ох, я же потная и их, грязная», — простонала она, почти касаясь моих губ своими. «Давай и хотя бы помоемся, так неинтересно», — хмыкнул я, цепко отлавливая изменения в ее мимике. «К тому же, о какой грязи ты говоришь? А-а-а!» Она протяжно застонала, когда я, перехватившись руками, уже левой рукой ухватился за грудь, а правой рукой взялся за ее сильные и тонкие пальцы, поднял левую руку высоко вверх, открывая белоснежную подмышку. «Тут грязь?» – спросил я, улыбнувшись и наклонившись, вдохнул ее запах, пот, но не концентрированный и, главное, не мужской, а молодой девушки. «Пахнет не так уж и плохо, и выглядит достаточно хм, эротично. Прекрати, не нюхай!» – вспыхнула она. «А-а!» – она застонала, кусая губы, ее глаза ярко заблестели в смущении, пытаясь скрыться за челкой после того, как я, наклонившись и смело, лизнул ее практически от плеча до самого локтя. «Ты меня лизнул!» — потрясенно вскрикнула она, отметив очевидный и свершившийся факт. «Ага», — согласился я, — «и не в первый раз вроде бы, или подмышки облизывать нельзя, подожди!» Совершенно по-девчачьи пискнув, трепыхнулась она, едва не вырвавшись, пришлось отпустить ее грудь и перехватиться за талию. «Я же вспотевшая и грязная, хм, тут?» Переспросил я, лизнув ее еще раз. «Знаешь, грязи не нашел, но», захихикав и замотав головой, словно не веря тому, что происходит, попыталась произнести она. «Может, на этой руке?» — спросил я, захватывая инициативу полностью и поднимая уже ее правую руку, повторяя манипуляцию. Она смешно задергалась, уши запылали, как и щеки. «Ты гляди, тоже грязи нет. Ну, Олег», — простонала она, запрокинув голову, когда я лизнул ее от ложбинки на груди до подключичной впадины. «Хм, даже не знаю, и тут грязи нет», — задумался я, откровенно веселясь. Вода начала переливаться через край тазика. Я одним движением перекрыл поток, не прерывая общения с ее вздрагивающим телом. Поймал ртом сосочек, чмокнув, втянул его в рот, вместе с верхушкой груди. Вскрикнув, она прижала мою голову, запустив пальцы в волосы. «Странно, не нашел и тут. Как думаешь, где еще поискать?» Просовывая ей ладонь между ножек, усмехнулся я, заглядывая в полуприкрытые глаза. «Может, тут?» «Мм», закусив губу, мотнула она стыдливо головой, рванулась, хихикнув, изворачиваясь в моих руках. Саика отскочила на середину ванной комнаты, запыхавшаяся и раскрасневшаяся, словно мы и в самом деле начали тренировку снова. Щеки и уши горят, Краска окрасила и шею, верхнюю часть груди. Хватанув воздуха, она, не сдержав смешка, выставила в мою сторону пальчик. «Дай я хотя бы водой обольюсь. Хм, даже не знаю, не пропадет ли твой уникальный вкус из-за этого?» «Такой сложный вопрос», — ухмыляясь, поднял я брови. «Хотя, хм, хорошо, иди сюда». Я присел на бортик ванны и протянул к ней руки. Она, снова укусив себя за нижнюю губу, подошла, пытаясь стыдливо прикрыть грудь и лобок ладошками, опустив глаза вниз. Поставил ее у себя между ног, широко их раздвинув. Она тут же натолкнулась взглядом на мою торчащую, от прилившей крови плоть, сдавленно хихикнула. Наклонившись в бок, я зачерпнул ковшиком из тазика воды, холодная, разбавлена горячей, стала едва теплой. Подняв руку, пустил тонкую струйку воды по ключице. Она потекла вниз, обтекая ее холмики, розовые соски дерзко торчат, того и гляди глаз выбьют. Тут же небольшая влажная дорожка прошлась и по ее груди, оросила эти маленькие столбики. Ради тренировки силы воли я удержал желание схватить их ртом и жадно пососать, точно, только ради тренировки. Свободной рукой обхватил ее за талию, бархатная кожа пылает, горячая и сладкая. Струйка воды пробежала по трампличнику ее груди, несколько капель упали на пол, но одна, на левой, зависла на кончике соска, не решаясь броситься вниз. И я не смог устоять. Тренируешься, и все без толку. Цапнул ее грудь ртом, облизнул, она громко ахнула. Второй и третий ковшик я вылил уже более обильно, смачивая ее кожу на животе и бедрах. Она громко дышит, пальцами скользит по моим плечам, тянется к торчащему члену. Я, усмехнувшись, отложил ковшик в сторону, отпустив ее на мгновение, поднял тазик с водой и скомандовав: «Обними меня», что она послушно и сделала, опрокинул его нам на голову. Мы дружно и громко фыркнули. Все же, чтобы полностью намочить ее волосы, этого оказалось мало. Я поставил его обратно под кран, набирая еще, повернулся к ней, и мы сплелись в поцелуе. Ее ладони скользят по моей влажной спине, мои не отстают. Волосы промокли, но ее спина почти сухая, как и попа. Я заухмылялся прямо во время поцелуя. Она почувствовала, прижавшись низом ко мне, прогнулась в спине, заглядывая в глаза. Я, вернувшись на край ванны, перекрыл воду, обхватив ее за бедра, притянул к себе. Теперь моя левая нога пропущена между ее плотно сжатых ножек, словно в горячих тисках, а ее бедро немного сбоку. «Поищу-ка здесь», — произнес я, оставляя почти засос на ее боку, сразу под ребрами. Она, хихикнув, дернулась, немного провалилась вперед, прогибаясь и оттопыривая попу. Зафиксировал ее тело левой рукой, плотно обхватив за бедро, прижал к себе, немного изогнувшись, я сцапал ее за ягодицы обеими ладонями, помяв в свое удовольствие.